Глава З, в которой Никита узнает замечательное заклинание. Никита проснулся от того, что с него уползало одеяло. Он дернул его, чтобы снова укрыться, но одеяло не поддавалось, а ползло к ногам все сильнее и сильнее. Никита еще раз дернул, одеяло тоже сделало рывок. И тут кто-то пощекотал ушко мальчика и зафырчал в него. «Ну, что такое?» — сонно спросил он, открыл глаза и повернул голову, чтобы посмотреть, что же происходит. Рядом с его лицом на подушке сидела маленькая зверушка. Она смешно двигала носиком, еле слышно попискивала и смотрела на Никиту маленькими черными глазками. «Мышь?» – прошептал Никита. «Землеройка!» – исправил его звонкий голосок. Мальчик перевел взгляд в ту сторону, откуда он прозвучал, и буквально раскрыл рот от удивления. В ногах у его кровати стояла зебра, самая настоящая полосатая зебра, только маленькая, и жевала одеяло. «Ты зачем жуешь мое одеяло?» — возмутился Никита. Зебра посмотрела на него одним глазом, фыркнула, топнула копытцем и продолжила жевать. «Ох и будет мама ругаться!» — прошептал мальчик, глядя на то, как уголок его одеяла становится все более и более пожеванным. «А мы все исправим!» — снова сказал звонкий голосок. «А вы где?» «Тут!» Из-за правого уха зебры вылетела маленькая феечка с волшебной палочкой. «Ой!» — все, что смог сказать Никита. «Доброе утро, герой Никита! Я фея З, и сегодня мы будем учить букву З». «Здравствуйте!» — засмущался мальчик. Он пока не мог привыкнуть к тому, что он теперь герой, и стеснялся. «Завтракать? Как ты отнесешься к запеканке и землянике?» — спросила фея. «С удовольствием!» — воскликнул хозяин комнаты. Запеканку и землянику он очень любил. На его столике тут же появились тарелка с румяной запеканкой и мисочка с ягодами земляники. Никита с большим удовольствием позавтракал, поблагодарил фею за угощение и вопросительно посмотрел на нее. «Пойдем встречать зарю и закат?» — спросила фея З. «Что одновременно? Но как же?» — удивился он. «Ну, я же фея!» — подмигнула ему девушка. «Смотри!» Она взмахнула волшебной палочкой, и все вокруг сразу же изменилось. Никита очутился на крыше какого-то высокого здания, а вокруг расстилались поля и леса. «Ой, а где мы?» — воскликнул он. «На крыше замка! Отсюда лучше видно! Ну же, смотри на восток! Заря начинается!» Фея указала рукой в нужном направлении, и какое-то время Никита любовался на то, как разгорается заря и восходит солнышко. «А теперь смотри на запад», — сказала фея З, когда солнце полностью взошло. «Закат!» Никита послушно развернулся в другую сторону, и они с учительницей любовались на то, как солнышко уходит спать, скрываясь за горизонтом. «Очень красиво», — сказал мальчик, когда солнце спряталось. «Я еще никогда не видел зарю и закат». Фея рассмеялась и спросила: «А теперь давай уточним, с какой буквы начинаются зебра и землеройка, твои утренние гости?» «С буквы З», — твердо сказал Никита, вспомнив полосатую зебру, которая чуть не съела его одеяло, и смешную маленькую землеройку. «Молодец! А запеканка и земляника?» «С буквы «З». «Ой, какой же ты умничка!» — захлопала фея в ладошки. «А замок, заря, закат и запад?» «Тоже с буквы «З», — гордо ответил Никита. «Погуляем?» — весело спросила девушка. «А где?» «Например, в зоопарке, зоосаде и заповеднике. Хочешь?» «Ого! А мы успеем?» — удивился Никита. Он ходил однажды в зоопарк с мамой и папой и знал, что там много зверей и быстро пройти всю территорию нельзя. «Но мы же волшебники!» — воскликнула фея. «Так что все успеем!» Никита не считал себя волшебником. Думал, что он самый обычный мальчик. Ну, может, немножко герой. Но если фея так говорит... И они действительно хорошо погуляли и все успели. Когда, наконец, их прогулка закончилась, то Никита был настолько полон впечатлений, что у него даже в ушах немножко звенело. «З-з-з-з». Вот такой звук раздавался у него в ушах. Никита тряхнул головой, а фея спросила: «Что-то случилось?» «У меня в ушах звенит», — пояснил ей мальчик и снова тряхнул головой. «А, так это же заклинание рвется наружу!» «Что?» — опешил Никита. «Какое заклинание?» «Замечательное! То, которое позволяет исполняться мечте». «Правда? А я не знал, что такие бывают», — удивился герой. Узнать замечательное заклинание ему очень хотелось. «Запоминай! Я мечтаю и учусь, ничего я не боюсь», — сказала фея Зе. «Я мечтаю и учусь, ничего я не боюсь», — повторил за ней Никита. «Молодец!» — похвалила его феечка. «Зная это замечательное заклинание, тебе будет легко мечтать и учиться. Потренируемся писать букву «З» на доске». И они тренировались. Точнее, тренировался Никита. Он шепотом повторял про себя замечательное заклинание и старательно выписывал букву «З» мелом на доске. Учительница в это время сидела на висящей посреди комнаты звездочке и держала в руках раскрытый зонтик. А по комнате на ковре прыгали зайцы. Они периодически подскакивали к большому зеркалу, смотрели на свои зубы, смешно морщили мордочки и снова начинали прыгать и играть. «З завернуто, как завитушка», — сказал Никита, когда вся доска была исписана. «Настоящий герой», — гордо сказала фея. «Я верю, что ты обязательно спасешь нашу страну. Ты хорошо учишься, узнаешь буквы и выучил замечательное заклинание». Фея З улетела к себе домой, в волшебную страну. А Никита еще долго играл с зайчиками, зеброй и землеройкой и повторял вслух заклинание, чтобы не забыть его.